Дерзости он не прощал никому. Даже султан Сулейман никогда не осмелился бы быть дерзким с Ибрагимом. Отношения между ними вот уже 10 лет были чуть ли не братские. Старшим братом, как это ни удивительно, был Ибрагим. Сулейман подчинялся Ибрагиму во всем. В изобретательности, в капризах, в настроениях, в спорах, в конных состязаниях и на охоте. Шел за ним с удовольствием, словно бы даже радостно. Ибрагим опережал Сулеймана во всем, но придерживался разумной меры, не давал тому почувствовать, что в чем-то он ниже, менее одарен, менее ловок. Все это было, но все было в прошлом. Смерть султана Селима изменила все в один день. Ибрагим был слишком умным человеком, чтобы не знать, какая грозная вещь — власть. Человек, облеченный властью, отличается от обыкновенного человека так же, как вооруженный от безоружного. Над султаном лишь небо и Аллах на нем. Аллах вездесущ, но все повеления исходят от султана. Теперь Ибрагим должен был оберегать Сулеймана, охранять его днем и ночью, удерживать в том состоянии и настроениях, в каких он был на протяжении 10 лет в Манисе, конечно же, по отношению к себе, ибо зачем же ему было заботиться о ком-то еще на этом жестоком и неблагодарном свете? Напряжение было почти нечеловеческим. Быть присутствующим даже тогда, когда ты отсутствуешь. Появляться чуть только султан подумает о тебе. И суметь так повлиять на султана, чтобы он не забывал о тебе ни на миг. В Манисе Ибрагимовыми соперниками были только 2 женщины. Мать Сулеймана Валиде Хафса и любимая жена Махидевран. Впрочем, остерегаться он должен был только Валиде, ибо она имела власть над сыном таинственную и неограниченной. В Стамбуле Валиде приобретала силу еще большую, но тут появилась соперница, самая страшная — держава, империя. Она затягивала в себя Сулеймана, грозила проглотить, состязаться с империей было бессмысленно, поэтому Ибрагим должен был теперь заботиться лишь об одном — не отставать от Сулеймана. Быть с ним сообща в добре и зле, ясное дело, уступая ему для вида первое место, хотя на самом деле изо всех сил удерживаться в положении, которое занимал в Манисе. Его называли хитрым греком. Никто при дворе не любил его, кроме Сулеймана и Валиде, которой нравилось все, что мило сыну. А Ибрагим не проникался ничьими чувствами, весьма хорошо зная, что каждый выплывает из моря в одиночку, полагаясь лишь на собственную ловкость. Недаром же он родился и вырос на острове из твердого белого камня. Знал еще сызмалу. Жизнь тверда, как камень, и окружена глубоким безжалостным морем. Дух островитянина жил в Ибрагиме всегда, хоть и глубоко затаенный. Если говорить правду, то Ибрагим глубоко презирал людей с материка, но презрение свое умело скрывал, ибо численное преимущество было не за островами, а за материком. Численное, но и только. Силой души он превосходил всех, также и султана. Знал это давно, никому другому этого знать не полагалось. Поэтому должен был прикидываться предупредительным и даже унижаться перед султаном. Дух его, неспособный к унижению, страдал при этом безмерно. Но Ибрагим ничего не мог с этим поделать, разве что истязать тем или иным способом свое тело. Мог отказать себе во вкусной еде, когда Сулейман не хотел ничего есть. Месяцами не наведывался в свой гарем, сопровождая Сулеймана в его странствиях на охоте, в размышлениях и скуке. забывал о прибылях, довольствуясь простейшими милостями своего высокого покровителя. Улыбкой, восторженным словом, благосклонным взглядом или простым кивком головы.